фюрер даст вам силы и мужество в предстоящем благородном деле. Решение приходит после того, как вы посмотрели на фюрера. Вот теперь эврика!» «Эврика!» — воскликнул Жавтяк и хлопнул себя по лбу. «Очень плохо», — сказал переводчик. «Неестественно. Все сначала. Не надо хлопать свой лоб. Так не делают ученые. И не забывайте курить». Мацкевич Георгий лежал на операционном столе загримированный. В чаду нынешнего небывалого дня Жавтяк едва узнал знакомых врачей больницы имени Полунина. Мальчик смотрел на стрекочущие кинокамеры, на орущих киносолдат, на потного, накрашенного Жавтяка, испуганными и страдальческими глазами. Рот его был полуоткрыт. Мыться киноефрейтор не разрешил. «Операции не будет», — сказал он, — «это слишком длинно и неэффектно. Шнель, шнель, бургомистр-профессор дает ребенку шоколад, ласкает его, и на этом финиш». «Финиш», — благодарно подумал Жавтяк, — «и слава тебе, Господи!» Но чертов Георгий никак не хотел благодарно улыбнуться профессору. Вместо улыбки у него получалась гримаса. Тогда, на ходу изменив сценарий, киноначальник приказал улыбаться ассистентам и сестрам. У них тоже не получалось. И тут Геннадий Тарасович услышал фразу, от которой помертвел. «Вы себе представьте, как бургомистра будут вешать, и вам сразу станет весело», — сказал кто-то негромко за его спиной. «Очень даже весело». На всякий случай Жавтяк не обернулся. Голос он вспомнил позже, уже когда они ехали обратно в городское управление, и записал в своей цепкой памяти жирно, чтобы не забыть, Огурцов, товарищ того самого Устименки Владимира, который испортил ему столько крови. «Ничего, Огурцов, мы еще встретимся». И лицо Огурцова он вспомнил, веснущатый, редкозубый, курносый. Киновзвод снял Жавтяка еще раз при вступлении в исполнение почетных и нелегких обязанностей. Свеженький приказ коменданта о назначении Жавтяка был положен на стол бухгалтера городского управления. Довольные служащие поздравляли друг друга с новым бургомистром и расходились по своим местам с веселыми улыбками. Потом появлялась процессия, доктор Кролле под руку с Геннадием Тарасовичем, просунувшийся между ними переводчик, и сзади старший делопроизводитель. Его выбрали потому, что он был одет лучше других, даже в галстуке, и хорошо улыбался. «Шнель! Шнель!» — опять заорал кинокомандир. «Шнель!» Служащие поднялись, как по команде. Жавтяк, согласно сценарию, поздравил их с добрым утром, с хорошей погодой, и поотечески пригласил к себе в кабинет мамашу того самого Мацкевича Георгия, которого только что удачно прооперировал. Мать снимали сзади. Ее изображала машинистка управления Сильвия Францевна Генике, выдающая себя за немножко немку. Жавтяк похлопал ее по плечу и сказал, что жизнь ребенка вне опасности. «Алес!» — заорал киноглавнокомандующий. «Энде!» Камеры перестали стрекотать. Переводчик сказал Жавтяку, протягивая руку: «Оверштольц!» «Как?» — не понял Геннадий Тарасович. «Сигареты», — пояснил переводчик. «Съемка кончилась, верните сигареты». Киновзвод отбыл. Переводчик посоветовал профессору вытереть лицо платком или умыться теплой водой с мылом. Сильвия Францевна принесла воды в старой полоскательнице. Жавтяк, чувствуя себя замученным, кое-как утерся мокрым платком, но отдохнуть ему не дали. Доктор Кролле повел бургомистра на первую беседу со служащими. Эта беседа была не для кино, а для дела, как пояснил профессору-переводчик. Служащие опять встали, теперь никто не улыбался, на Кролле поглядывали с испугом. «Господа», — начал переводчик, — «господин Кролле информирует вас о том, что профессор Жавтяк, утвержденный бургомистром сегодняшнего дня, не потерпит никакого благодушия, а займет позицию твердую и непреклонную». Господин Жовтяк сторожил, он всех тут знает».